Теперь лучше не подайся мне на глаза, потому что всякий раз, как я увижу тебя, будешь получать еще порцию. Господи! «Томми!» — со слезами на глазах сказал Дуайер. «Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Тысячу лет буду помнить. Не распускай нюни. Больше он тебя не тронет», — ответил Томас. Фальконетти больше не задевал никого. Он всячески старался избегать Томаса, но хотя бы раз в день им все равно приходилось где-нибудь сталкиваться, и каждый раз Томас говорил: «Подойди-ка сюда, скотина». И лицо у Фальконетти нервно дергалось. Волоча ноги, он послушно подходил к Томасу, и тот силой бил его под дых. Делал он это нарочито демонстративно, на виду у матросов, но ни в коем случае не в присутствии офицеров. Скрывать что-то от команды не имело смысла. Увидев, во что в тот вечер он превратил физиономию Фальконетти, матросы обо всем догадались. Более того, Спинелли, палубный матрос, как-то сказал Томасу: «А я все думал, где я тебя раньше видел». «А ты меня раньше и не видел», — возразил Томас, хотя знал, что отрицать уже бесполезно. «Говори, говори», — сказал Спинелли. «Лет 5-6 назад я видел, как ты нокаутировал одного негритоса на ринге в Куинсе». «Я ни разу в жизни не был в Куинсе». «Это твое дело!» — примирительно замахал руками Спинелли. «Меня это не касается!» Томас не сомневался, что Спинелли расскажет команде о своем открытии. А в профессиональном боксерском журнале «Ринг Магазин» любой без труда отыщет сведения о его карьере. Но в открытом море ему беспокоиться не о чем. А вот на берегу надо держать ухо востро. Пока же он с удовольствием продолжал морально уничтожать Фальконетти. Как ни парадоксально, матросы, которых еще недавно Фальконетти терроризировал, и которые теперь презирали его, возненавидели Томаса за его обращение с итальянцем. Им было унизительно сознавать, что они долгое время терпеливо сносили выходки и ничтожества, с которого за 10 минут сумел сбить всю спесь человек, достававший многим из них лишь до плеча и за 2 рейса ни разу не повысивший голос. Фальконетти старался не заходить в кубрик, если знал, что Томас там. Однажды, когда он не сумел вовремя улизнуть, Томас не ударил его, но сказал: «Сиди здесь, скотина. Я приведу тебе компанию». Он спустился в каюту Ренвия. Негр был один. «Идем со мной», — сказал Томас. Напуганный Ренвий последовал за ним. Увидев Фальконетти, он попятился назад, но Томас втолкнул его в кубрик. «Мы просто посидим, как воспитанные джентльмены, рядом с этим джентльменом и послушаем музыку», — сказал Томас. В кубрике играл радио. Томас сидел справа от Фальконетти, а Ренвий слева. Фальконетти не шелохнулся. Тупо сидел, опустив глаза на неподвижно лежащие на столе здоровенные ручища. «Ну ладно, на сегодня хватит. Теперь можешь идти, скотина», — наконец сказал Томас. Фальконетти встал, не глядя на наблюдавших за ним матросов, вышел на палубу и прыгнул за борт. Второй помощник капитана, который находился в эту минуту на палубе, видел это, но был слишком далеко и не мог помешать ему. Судно развернулось, и с полчаса они без особого усердия кружили на месте, в поисках, но море было слишком бурным, а ночь слишком темной, и найти Фальконетти не удалось. У пирса Томас и Дуайер взяли такси. «Угол Бродвея 96-й», — сказал Томас шоферу. Он сказал первое, что ему пришло в голову. Но когда уже подъезжали к тоннелю, он сообразил, что угол Бродвея 96-й совсем рядом с домом, где он когда-то жил с Терезой и сыном. Его совершенно не волновало, что он, может быть, больше никогда в жизни не встретится с Терезой, но тоска по сыну подсознательно заставила его дать шоферу этот адрес, а вдруг он случайно увидит мальчика. Пока они ехали по Бродвею, Томас вспомнил, что Дуайер собирается остановиться в общежитии Христианской ассоциации молодых людей на 66-й улице и будет там ждать от него вестей. Томас ничего не говорил Дуайеру про гостиницу «Эгейский моряк». «Ты ведь скоро сообщишь о себе, Томми, да?» — беспокойно спросил Дойер, вылезая из такси. «Не знаю, не знаю. Это не от меня, а сейчас зависит». И Томас захлопнул дверцу машины. Ему сейчас было не до Дуайера с его слюнявыми благодарностями. Выйдя на углу парк-авеню и 96-й улицы, Томас подождал, пока машина скроется из виду, поймал другое такси и велел шоферу остановиться на перекрестке 18-й улицы и 4-й авеню. Когда они туда прибыли, он прошел один квартал, повернул за угол, затем возвратился назад и только после этого зашагал к гостинице. Пеппи стоял за конторкой. Увидев Томаса, он ничего не сказал, а просто дал ему ключ. Томас быстро поднялся на третий этаж, в номер, указанный на ключе, бросил на пол сумку, лег на продавленную кровать, застланную горчичного цвета покрывалом, и уставился на трещины в потолке. Через 10 минут раздался стук в дверь. Так стучал только Пеппи. Томас встал и открыл ему. «Есть какие новости?» — спросил он. Пеппи пожал плечами. За темными очками, которых он не снимал ни днем, ни вечером, трудно было определить выражение его глаз. «Кому-то известно, что ты здесь», — сказал Пеппи. «Вернее, кто-то пронюхал, что ты останавливаешься здесь, когда бываешь в Нью-Йорке». Кольцо замыкалось. У Томаса пересохло в горле. «Ты это о чем, Пеппи?» — хрипло спросил он. «Дней 7-8 назад сюда приходил какой-то тип. Спрашивал, не здесь ли ты». «Что ты ему сказал?» «Сказал, что в первый раз о тебе слышал. А он?» «Он сказал, что знает, что ты останавливаешься здесь. И еще сказал, что он твой брат». «Как он выглядит?» «Выше тебя, стройный, брюнет, коротко подстрижен, глаза зеленоватые, кожа смуглая, загорелый, отличный костюм, разговаривает как образованный, маникюр». «Точно, это мой чертов братец», — сказал Томас. «Наверняка адрес ему дала мать. Она поклялась никому не говорить, ни единой душе». «Хорошо еще ты пока не весь город знает, что моему брату было надо». «Хотел поговорить с тобой. Я сказал, что передать, если сюда заглянет кто-нибудь с такой фамилией. Он оставил свой телефон. Живет в каком-то Уитби». «Да, это он», — повторил Томас. «Ладно, позвоню, когда сочту нужным. У меня пока есть другие дела. От него я еще ни разу не слышал хороших новостей. Я хочу тебя кое о чем попросить, Пеппи». Пеппи молча кивнул. За те деньги, которые ему платили в таких случаях, он готов был всегда услужить. «Первое. Принеси мне бутылку виски», — сказал Томас. «Второе. Раздобудь пистолет. Третье. Свяжись с Шульцем и спроси от моего имени, держится ли накал. Заодно узнай, могу ли я, по его мнению, рискнуть повидаться с сыном. Четвертое. Устрой мне девчонку. Сделай все именно в этой последовательности.